Глава 34. С появлением друзей Марка вечер оживляется. Они подсаживаются к нам, заказывают несколько дегустационных сетов, коктейли и саке на пробу. Я слушаю восторги Галины по поводу премьеры нового мюзикла и всячески стараюсь забыть, что где-то неподалеку находится Александр. Время от времени в поле моего зрения попадается серебристый силуэт его спутницы, расхаживающей по залу с бокалом. Но я пытаюсь игнорировать и ее. Я здесь с Марком и его друзьями. Мысленно повторяю себе. У нас все хорошо, а остальное не имеет значения. В конце года мы собираемся в Венскую оперу. Не хотите полететь с нами? Восторженные глаза Галины сосредоточены на моем лице. Надо подумать. Машинально выговариваю я и, пробормотав, отлучусь ненадолго. Поднимаюсь с места. Марк обрывается на полуслове и вопросительно смотрит. Мол, ты куда? Дойду до туалетных комнат. Поясняю я со слабой улыбкой. Скоро вернусь. Вероломно миновав указатель с надписью WC, я выхожу в вестибюль, торопливо забираю из гардероба пальто и выскакиваю на улицу. Вне музыки и шума голосов наконец становится легче дышать. Я плотнее запахиваю воротник пальто и неспешно бреду вдоль подсвеченного газона в расчете на то, что холодный воздух успокоит упрямо сбившийся сердечный ритм. Нытье в груди совсем не такое острое, как раньше, но оно все-таки есть. Требуется время и силы привыкнуть к тому, что Александр есть где-то рядом, и что у него, как и у большинства людей, имеется пара. У меня пара, к слову, теперь тоже есть. Так что было бы неплохо сосредоточиться на отношениях с Марком, а не на бесполезных душевных терзаниях. Остановившись у небольшого искусственного пруда, обрамленного белоснежными камнями, я разглядываю отражение повисшего полумесяца. Хочется даже навести камеру, чтобы сделать снимок. Настолько идеально ровно и отчетливо легла луна. Запустив ладонь в карман, я нащупываю корпус смартфона и в этот момент различаю звук приближающегося голоса. Грудной, с шероховатым тембром. Пульс снова спотыкается. Дыхание замирает. «Да-да, передай в точности, как я сказал. Копию письма пришли мне на почту. Все, на связи». Застыв в панике, я вглядываюсь в темноту. Слышится хруст гальки, и через секунду по ту сторону пруда возникает черный силуэт, который материализуется в человека, которого я меньше всего хотела и ожидала увидеть. При виде меня глаза Александра удивленно распахиваются. А вот и еще одна наша неожиданная встреча. Мы находимся на одном и том же мероприятии. Ничего удивительного. Парирую я, волшебным образом собравшись. Его губы трогает легкая улыбка. Однако из 50 человек в такой холод на улицу вышли только двое. Надеюсь, ты не думаешь, что я намеренно вышла за тобой. Звучать, вопреки желанию, выходит слишком сухо и враждебно. Времена моей подростковой пылкости давно прошли. Я ничего такого не думал. Голос Александра становится чуть приглушеннее, приобретая тот самый оттенок интимности, который когда-то меня так завораживал. Как твои дела? Все хорошо, спасибо. Я смахиваю со лба упавшую прядь, скрещиваю на груди руки. Ты на меня до сих пор злишься? С чего бы? Темные глаза выразительно сужаются, словно упрекая меня в закрытости. Ты знаешь. Потому что состоял в отношениях, что не мешало тебе флиртовать с другими женщинами на курорте. Не сдерживаюсь я. А я разве с кем-то флиртовал? Я не о себе, если что, а о той британке. Ты всерьез хочешь меня в этом упрекнуть? Тон Александра по-прежнему мягкий, но удивительным образом расставляет границы. Почувствовав себя глупо, я опускаю взгляд. Не знаю, почему я всякий раз в его присутствии злюсь и бросаю опрометчивые фразы. Разумеется, я не имею права его упрекать. Александр может встречаться хоть со всеми женщинами мира одновременно. Это меня не касается. Имеет значение лишь то, что когда-то он не выбрал меня. Нет, не хочу. И я заставляю себя поднять голову. Это само собой вырвалось. Повисает длинная пауза, прерываемая лишь свистом проносящихся по трассе автомобилей. Мне жаль, что в тот вечер я сделала тебе больно. Я много думала об этом. Поморщившись, я поднимаю руку. «Не надо. Я не хочу вспоминать. И уж тем более мне не нужна его жалость». «Все в порядке», — чеканю я. «Я сама повела себя глупо, когда вообразила невесть что. Сейчас я понимаю, что ты не давал повода очаровываться тобой и просто вел себя вежливо. Это послужило мне хорошим уроком». «Во многих моментах я был виноват сам», — возражает Александр. «И мне бы не хотелось, чтобы Марк пострадал из-за моих ошибок». «Я ничего не собираюсь ему рассказывать. Ни о той своей влюбленности в тебя, ни о поцелуе». «Хорошо. Он был тобой очарован еще на курорте, и мне бы не хотелось, чтобы ему было больно. Ни тогда, ни в настоящем». «Думаешь, я способна намеренно причинить ему боль?» «Надеюсь, что нет». Александр смотрит пристально и изучающе. «Ты сильно изменилась. Подозрение лупит по мне, подобно оплеухе. Думаешь, я захочу отомстить тебе, встречаясь с ним? Думаешь, я способна на такую подлость?» Я лихорадочно шарю взглядом по Гальке, тщетно пытаясь обуздать поднявшийся гнев. «Кем ты себя возомнил?» «Извини, если мои слова тебя обидели. Я, как отец, переживаю». «Это не дает тебе права обвинять меня в недостойном поведении. Если тебе попадаются сомнительные женщины, это не значит, что вокруг все такие». Я вижу, как сжимается челюсть Александра и как вздуваются желваки на его скулах. Возможно, я перешла грань дозволенного. Но и он тоже став намекать, что я использую Марка. «Еще раз прошу у тебя прощения», — натянуто произносит Александр после паузы. «Я всего лишь хочу, чтобы мой сын был счастлив». «Он будет. Непременно». Язвительно обрубаю. «Хорошего вечера». Запахнув пол и пальто, я резко разворачиваюсь, наверняка повредив кожу каблуков трением о гальку, и быстро шагаю к светящейся вывеске над входом. «Мы обязательно будем счастливы. Я и Марк. Пусть даже не сомневается».